Когда Хан Сень попросил его, кристаллу начал двигаться. Затем появилась черная дыра, в которую начала втягиваться жизненная сила растения. Спустя секунду растение полностью засохло. Казалось, что его вырвали с корнем и оставили на несколько дней под палящими солнечными лучами. Сработало. Парень очень обрадовался, когда увидел действие черного кристалла. Когда кристалл приобрел прежнюю форму, возле него появилась еще одна капля воды. Однако эта капля была намного меньше тех двух. Она была на треть меньше остальных. Похоже, энергия, которая в ней содержалась, также была слабее. Но юноша все равно был рад, так как узнал, как все работает. Ему было неважно, сколько энергии он получил с этого растения. В хорошем настроении Хан Сень продолжил искать гены растения. Ни одному духу, ни одному существу они были не нужны, поэтому их было достаточно много. Парень прошел 3 мили и нашел 5 растений. Черный кристалл поглотил жизненную силу каждого из них, и появилось еще 5 капель воды. У всех капель были разные размеры, а самая маленькая была в половину меньше капли от дерева чернильных мечей. Странно, что же происходит? Жизненные силы всех этих 5 растений одинаковы, но тогда почему получаются разные капли? Хан Сень задумался. День только недавно начался, поэтому парень решил продолжить поиски гена растений. Он прошел 3 метра и увидел водяную лозу возле реки. Она была фиолетового цвета и достигала метра в длину. Когда подул ветер, лоза погрузилась в воду. Внешне, водяная лоза не сильно выделялась, однако Хан Сень ощущал ее жизненную силу. Она была намного сильнее, чем у тех 5 растений, которые он нашел раньше, также она казалась особенной. Это примитивное генорастение. Хан Сень был взволнован тем, что нашел. Но как только юноша начал приближаться к этой лозе, Миус сразу перешел в боевое состояние. Он начал громко мяукать на воду, будто пытался предупредить своего хозяина. Хан Сень обратил на него внимание и остановился. Затем молодой человек снова уставился на лозу. Из-за того, что парень все еще был ранен, его чувства не были настолько острыми, как раньше. Однако вскоре он смог заметить еще одну жизненную силу возле водяной лозы. Она была намного больше, чем у любого суперсущества, которое он встречал во втором святилище Бога. Когда парень это ощутил, то заметил, что возле лозы что-то было, но оно было размером с кулак. Если сильно не присматриваться, то можно было подумать, что это просто тень от водяной лозы. Но юноша теперь видел, что оно было живым. Судя по его форме, это нечто было похоже на лягушку, которая пыталась скрыться в грязи. Однако Хан Сеня очень встревожила жизненная сила существа. Глава 891. Сила ведра воды. Хан Сень медленно начал отступать. Если бы он не был ранен, то с удовольствием приблизился бы, убил лягушку и забрал водяную лозу. Но сейчас он не сможет этого сделать. Когда он полностью поправится, то вернется и попробует убить это существо. К счастью, лягушка не заметила Хан Сеня. Парень спокойно пошел обратно. Набрав ведро воды, он забрался на Миуса и вернулся к домику. Когда Чу Мин увидел юношу верхом на Миусе, то с удивлением спросил: «У тебя есть душа с типом питомца? Какой у нее класс?» «Душа от существа со священной кровью из первого святилища Бога», — ответил Хан Сень. «Но какой от нее смысл здесь? Ты бы пешком передвигался быстрее, чем на этом бесполезном питомце», — воскликнул Чу Мин. «Ты забыл, что у меня все еще есть серьезные повреждения. Именно поэтому я езжу на своем питомце». Парень спрыгнул с Миуса и забрал ведро воды, которое питомец нес в зубах. Затем, подойдя к дереву, вылил на его корни эту воду. Хан Сень дотронулся до дерева и незаметно уронил на него каплю воды, которая тут же была поглощена. Все сделав, он поставил ведро на место и пошел в дом, чтобы немного отдохнуть. «Это все?» — Чу Мин закричал от возмущения. «Ага, все должно сработать», — ответил Хан Сень. «Ты вылил под дерево простую воду и говоришь, что все будет хорошо, и нам просто нужно подождать?» Чу Мин был шокирован тем, что услышал. «Ну, а чего еще ты ждал от меня?» Парень улыбнулся. Настроение Чу Мин значительно испортилось, и он сказал: «Я так и знал, что мне не стоит тебе верить и надеяться на то, что ты сможешь нам помочь с этим деревом. Тьфу, это же глупо. Как простая вода может повлиять на его рост? А, я не знаю, может, она сможет оказать благоприятное влияние, и дерево снова возродится. Все может случиться. Но, возможно, я ошибаюсь», — ответив, Хан Сень пошел в дом. Чу Мин не мог смириться с его действиями, Повернувшись, он громко сказал Цуйланьси: «Этот парень просто решил с нами поиграть. Только трехлетний ребенок мог полить такое дерево простой водой. Он все еще сильно ранен. Пока мы не можем требовать от него чего-то большего», Цуйланьси не настолько разочаровалась, как Чумин, так как изначально не питала никаких надежд по отношению к этому дереву. Чумин дулся, но ничего не мог изменить. Как бы ему ни хотелось, но убийство Хан Сеня все равно ничего им не даст. Вылив воду под корни дерева, Хан Сень больше не подходил к нему. Он решил взглянуть на жизненную силу дерева только на следующий день. Если дереву кровавого дракона нужно каждый день питаться подобными каплями, то парню придется искать очень много растений. Хан Сень лег на кровати и начал применять сутру кровавого пульса, надеясь на то, что практика поможет ему быстрее восстановиться. Миус часто бродил вокруг тыквы, казалось, что теперь она была ему интересна. После того, как юноша оказался в третьем святилище бога, с ней ничего не происходило. Тыква продолжала пульсировать, но больше ничего не изменилось. Когда Хан Сеню нечем было заняться, и ему становилось скучно, юноша начинал разговаривать с тыквой и просил ее отдать оружие. Он испробовал все, что приходило на ум, но это не давало никаких результатов. На следующий день Хан Сень снова проснулся из-за того, что кричал Чумин. Казалось, что он теперь стал его будильником. Как такое возможно? Чумин не раз выкрикивал эту фразу. Он замер, как мультипликационная статуя, и пристально смотрел на дерево. Что теперь случилось? Но когда Цуйланьси вышла из дома и увидела дерево, то тоже замерла. Сейчас они были намного больше шокированы, чем в прошлый раз, когда впервые увидели, что дерево ожило. Хан Сень также решил выйти. Но как только его увидел Чумин, то сразу подбежал к нему и, схватив за одежду, умоляюще спросил: «Ты, как ты это сделал?» «Как я сделал что?» — переспросил Хан Сень. «Как ты заставил дерево кровавого дракона так вырасти и стать настолько ослепительным?» Говоря, Чумин указала на дерево. Взглянув на дерево, Хан Сень сам удивился от того, что увидел. Ветки дерева были покрыты красными листьями, и они выглядели полностью здоровыми. Дерево напоминало великолепный клен. За одну ночь дерево очень сильно выросло. Казалось, что его правильно подпитывали на протяжении нескольких месяцев. Оно так быстро выросло. Хан Сень действительно не ожидал, что оно может настолько вырасти, и это при том, что дерево поглотило только одну каплю воды. Если бы он знал, что такое произойдет, то не стал бы использовать целую каплю воды. Такое изменение давало понять, что он что-то сделал, кроме как полил дерево простой водой. Это могло вызвать подозрение. «Саньму, что ты сделал? Почему дерево так быстро выросло?» — вежливо спросила Цуйланьси у Хан Сеня, хотя он также была потрясена тем, что увидела. Очень трудно было поверить в то, что дерево кровавого дракона смогло настолько вырасти всего за одну ночь, если парень использовал только обыкновенную природную воду. «Но вы же сами видели, что я делал, разве нет? Я принес ведро воды и вылил его под корни. Больше я ничего не делал». Хан Сень пытался оправдаться, но в этот момент сам себе поклялся, что больше никогда не станет использовать всю удивительную каплю воды. Но это была обычная вода из реки, она никак не смогла бы превратить дерево в то, что мы сейчас видим. «Скажи, что же ты все-таки с ним сделал?» Радость Чумина постепенно переходила в раздражительность. Когда он говорил с Хан Сенем, то в его тоне слышалась грубость. «Хотите верьте, хотите нет, но я правда просто вылил ведро воды». На губах Хан Сеня появилась кривая улыбка. Хотя они не верили тому, что говорил Хан Сень, но понимали, что должны в такое поверить. Ведь они сами видели, что юноша вылил ведро простой воды, а затем ушел в дом и больше из него не выходил. К тому же, Хан Сень все еще был слаб, и у него не было денег. Но даже если бы он каким-то образом смог купить кровь существа, то они заметили бы это. Несмотря на то, что все выглядело подозрительным, но на их глазах Хан Сень вылил только ведро воды. И именно после этого, непонятно почему, дерево кровавого дракона очень быстро выросло. «Если бы я знал, что вода из реки может сотворить такое чудо, то еще много лет назад сам бы такое сделал», — сказал Чумин. На его лице отобразилось сожаление. «Саньму, на самом деле ты опытный лесовод?» — спросила Цуйланьси у Хан Сеня. По ее выражению казалось, что женщина начала сомневаться в парне. «Я же говорил, что просто научился кое-каким методом у профессора Суня. Я сам очень удивлен, что они настолько хорошо работают здесь». Хан Сень улыбнулся женщине. Пока они разговаривали, Чумин схватил ведро и побежал к реке. «Ты что собрался сделать?» Хан Сень остановил мужчину своим вопросом. «Я собираюсь побежать к реке и принести больше воды. Если мы будем больше его поливать, то оно быстрее вырастет», — взволнованно ответил Чумин. Хан Сень рассмеялся и сказал: «Друг мой, качество превыше количества. Иногда лучше меньше, чем больше. Если мы начнем слишком сильно поливать его, то можем не увидеть того результата, которого так хотим. Это может неблагоприятно повлиять на дерево и, в итоге, оно окончательно умрет». Услышав эти слова, Чумин поставил ведро и подбежал к Хан Сенью. «Да, сэр, теперь я буду слушать то, что ты мне будешь говорить». Глава 892. Выздоровление. Каждый день Хан Сень сам ходил к реке, где искал гены растения. Изначально парню удавалось находить довольно много, но с каждым днем их количество все уменьшалось. Хан Сень на своем золотом льве прошел в обе стороны вдоль реки дюжины миль, но это не сильно помогло. Гены растения встречались все реже и реже. Пройдя 40 миль, парню удалось найти только 41 гена растения. Кроме фиолетовой лозы, за которой следила лягушка, все остальные были самыми обычными растениями. В итоге, у него появилось 40 капель воды. Хан Сень не смог придумать, как ему забрать фиолетовую лозу, чтобы его не увидела лягушка. Каждый раз, когда он проходил мимо, там было это существо. Иногда она прыгала рядом, и тогда становилось действительно страшно. Тело лягушки казалось грубым и было желтого цвета. Когда она выбралась из воды, то оказалось намного больше. Существо было размером с футбольный мяч. Однажды Хан Сень увидел, как бородавки на лягушке открылись, и из них начала вытекать ядовитая кровь. Затем существо сделало так, чтобы это попало на корни фиолетовой лозы. Спустя несколько дней парень увидел, что на фиолетовой лозе появилось несколько фиолетовых цветов. Это означало, что на ней вскоре должны появиться плоды. Также это означало, что лоза не была обычным генорастением. «Я не знаю, сколько нужно времени, чтобы появились плоды, и я не знаю, сколько потом потребуется времени, чтобы они созрели. Но очень надеюсь, что когда это произойдет, я уже полностью восстановлюсь», — подумал Хан Сень. После того, как Хан Сень показал, что может эффективно использовать обычную речную воду, Чумин стал к нему относиться совершенно по-другому. Теперь он прислушивался ко всему, что говорил Хан Сень. Однако после такого быстрого роста, парень больше не решался использовать целую каплю воды. Она оказывала слишком большой эффект. Когда он дал дереву поглотить целую каплю воды, то за одну ночь оно выросло так, будто прошло несколько месяцев. Если он снова такое сделает, то это будет очень подозрительно, и ему будут задавать множество вопросов. Хан Сень учел размер той капли воды, и теперь он примерно просчитал, сколько нужно энергии этому дереву, соответственно он смог разделить свои капли. Когда юноша снова собирался дать каплю, то смешал ее с обычной водой в ведре. Несмотря на то, что в этот раз дерево не выросло так же, как в первую ночь, но оно все равно продолжало расти и выглядело здоровым. Парень несколько дней ухаживал за деревом и уже смог точно определить, какого размера должна быть капля, чтобы дерево продолжало расти. Согласно наблюдениям, Хан Сень пришел к выводу, что из-за одной капли из тех трех, что появились у него первыми, дерево за ночь выросло так, будто его жизненная сила увеличивалась на протяжении года. Если бы он еще раз дал целую каплю, то дерево кровавого дракона снова выросло бы так, будто росло целый год. Размер капель, для которых Хан Сень лично отыскивал гены растения, был разным. Но то, что он давал дереву, было сопоставимо с его ростом в течение месяца или чуть больше. Он не мог точно определить. Позже он понял, что размеры капель зависели от того, как долго росли гены растения. Размер капель отображал их возраст, а не саму жизненную силу. Однако у этих растений был предел на то, сколько они могли давать энергии. Дерево чернильных мечей, которое росло 3 года, дало всего 3 капли. Даже если бы оно росло еще 10 лет, то все равно принесло бы 3 капли. Те, что появились из дерева чернильных мечей, были более насыщенные энергией, однако на их количество возраст дерева не мог повлиять. Соответственно, если бы растения только появились, то от них также можно было получить по одной капле, но в ней концентрировалось бы меньше энергии. Однако, все это было лишь догадками Хан Сеня, у него не было никаких научных подтверждений. Но все действительно было похоже на правду, так что парень, скорее всего, был прав. Хан Сень был рад, что какими бы ни были капли, они все равно были невероятными. Даже капли, полученные от примитивных растений, могли помочь дереву, выращенному из мутантного гена семени, хорошо расти. Теперь Хан Сень понял, что обладает страшной силой, ведь он мог поглощать жизненные силы растения и растить различные деревья. К тому же, благодаря его каплям они росли очень быстро и ему не нужно было ждать 100 лет. Обладая такими преимуществами, он смог бы вырастить что-то из священного гена семени, хотя обычно на их выращивание уходили 1000 лет. Хан Сень понимал, что он был мошенником, но думая о перспективах, его тело начинало дрожать. Также он дал обещание самому себе, что никто и никогда не узнает то, что он узнал. Если кто-то узнает его тайну, то вполне возможно, что даже королевские духи начнут его искать и заставят парня стать их садовником. Как оказалось, эти капли можно было использовать и для душ существ. Мюс и Золотой Лев иногда немного поглощали их, и было видно, что они становятся другими. Однако питомцы не могли много поглотить за раз, поэтому Хан Сень не мог быстро оценить эффект. К сожалению, душа короля дьявольского муравья не смогла поглотить каплю воды, и парень не смог понять почему. Юноша даже думал о том, чтобы самому использовать такую каплю, но в итоге решил этого не делать. А все из-за того, что однажды он дотронулся пальцем до такой капли, и тот тут же будто постарел, поэтому Хан Сень побоялся проглотить ее. Прошло 30 дней, но палец так и не восстановился. В принципе, этого не было заметно, но если присмотреться, то можно было заметить, что кожа выглядит более сморщенной. Хан Сень всегда тщательно измерял каплю, которую давал дереву для роста. Цуй Ланьси и Чумину все время было интересно, как он это делает. Иногда они следили за Хан Сенем, когда он ходил к реке, но они видели только то, что он действительно набирал ведро воды и шел обратно. Все было так, как он и говорил. Хан Сень больше ничего не делал и просто поливал дерево водой. Однажды парень попросил Чумина принести воду, и результат оказался таким же. Вскоре эти двое перестали за ним следить. Эти двое все равно не могли понять, что особенного он делает, и решили больше не мучиться этим вопросом. Никто больше не знал о том, что они выращивают такое дерево. На самом деле, изначально оно не принадлежало им. Но если дух узнает, что они могут выращивать дерево от мутантного гена семени, то он может присвоить его себе. Либо же он прикажет им продолжать растить его, а сам просто придет за его плодами. Поэтому они изо всех сил старались, чтобы рост этого дерева оставался в секрете. Хан Сеню даже не пришлось парочку об этом просить. Прошел еще 1 месяц, Хан Сень смог еще больше восстановиться. Теперь он уже смог использовать ауру от сутры Дун Сюань и сымитировать святой свет. Спустя немного времени парень уже полностью выздоровел. Пришло время убить ту медную лягушку. Хан Сень был взволнован из-за предстоящей охоты. Глава 893. Сила монет. Трое людей провели вместе довольно много времени. Мужчина с женщиной больше не опасались Хан Сеня. Всем было комфортно. В тот день парень, как обычно, вышел в сад, взял ведро и отправился к реке. Когда Хан Сень добрался до водной лозы, лягушка была на своем месте. На лозе уже появилось 3 медные монеты, они были блестящими и казались золотым оттенком. Хотя плоды еще не созрели, но было видно, что этого скоро произойдет. Хан Сень планировал убить лягушку и помочь плодам быстрее созреть. Однако уже прошло довольно много времени с тех пор, как он последний раз сражался. Парень начал думать о том, что мог что-то подзабыть. Поэтому Хан Сень немного потренировался, а затем начал имитировать силу молнии серебряной лисицы и помчался к лягушке. Бум! Медная лягушка была в шоке от такого неожиданного вторжения. Она пришла в ярости, выпрыгнув из воды, запустила в Хан Сеня медную монету. Парень понимал, что эта его атака не сможет навредить существу, так как он использовал не всю силу. Но юноша боялся повредить фиолетовую лозу и хотел, чтобы лягушка отошла от нее. Увидев монету, которую запустила в него лягушка, Хан Сень быстро применил еще один удар и уничтожил ее. Когда существо увидело, что монету уничтожили, то издало громкий вопль. После этого она превратилась в серебряную лягушку, теперь она напоминала статую. Хан Сень тут же ощутил, что ее жизненная сила значительно увеличилась. Он подумал, неужели это маленькое существо уже взломало свой 2-й генный блок, ква. Серебряная лягушка снова выплюнула монету, но теперь она была серебряной. Взглянув на нее, юноша сразу понял, что атака очень мощная, так как ее использовал тот, кто взломал 2-й генный блок. Хан Сень использовал звуковой громовой удар, вложив в него всю свою силу, чтобы уничтожить приближающуюся монету. Серебряная молния, будто создала новую звезду, окутав ярким светом летящую монету. Однако это ее не остановило. Монета пролетела сквозь свет и ударилась о кулак Хан Сеня. Бам! В итоге, монета отскочила, а парень отступил. Когда она отрикошетила от его кулака, то юноша заметил, что она будто расплавилась и изменила свою форму. Но от такого столкновения и его кулак онемел. Вся рука начала дрожать, и парень подумал: взлом второго генного блока значительно увеличивает силу. Хотя я его еще не взломал, но благодаря своему уровню физической силы, я должен с этим справиться. Если я буду обращать на это внимание, то у меня должно получиться убить лягушку. Хан Сень не ожидал, что первое существо, с которым он будет сражаться в третьем святилище бога, уже взломает второй генный блок. Чтобы убить это существо, ему придется использовать всю свою силу и не делать остановок. Лягушка снова квакнула и выпустила еще одну монету. После этого ее серебряное тело начало меняться и превращаться в золотое. Она стала похожа на золотую статую лягушки. Это выглядело уродливо, но в то же время казалось роскошным. «Черт, третий генный блок, ты что, шутишь?» Когда он увидел происходящее, то его решительность быстро исчезла. Парень развернулся и начал убегать. Хан Сень начал имитировать энергетические потоки светового сына бога, чтобы увеличить скорость. Он бежал так быстро, как мог, и не тратил время на то, чтобы обернуться и взглянуть на существо. Учитывая свою подготовку, Хан Сень был уверен, что сможет убивать существ, которые взломали второй генный блок. Но что касается существа, взломавших третий генный блок, то парень не хотел даже пробовать. Он прекрасно понимал, что все попытки будут бесполезными. Когда парень был еще в Альянсе, то он много читал о существах из третьего святилища бога. Он узнал, что те, кто взломал третий генный блок, обладали уровнем физической силы выше 600 очков. Если учесть, что лягушка взломала на два генных блока больше, чем Хан Сень, и у нее был значительно превосходящий уровень физической силы, то сразу становилось понятно, что он проиграет это сражение. Все, что молодой человек мог сделать, просто убежать. Лягушка, как минимум, была примитивным существом, так как обычные могли взламывать не более двух генных блоков. Примитивные существа могли взламывать до четырех генных блоков, поэтому лягушка была либо примитивным существом, либо даже выше. Примитивные существа, которые уже взломали третий генный блок, легко могли сражаться с существами-мутантами. Соответственно, у Хан Сеня не было шанса отбиться от подобного существа. Как только существо рождалось, то оно уже могло взломать первый генный блок. Дальнейшее зависело от уровня физической силы существа и их уровня. Все существа также должны были приложить усилия, чтобы развиваться. Однако иногда появлялась информация о том, что люди сталкивались с примитивными существами, которые смогли взломать пятый генный блок. Им нужно было взломать еще два генных блока, и тогда они стали бы такими же, как существа-мутанты. Все это означало, что существуют и особенные существа. Такие необыкновенные существа встречались в соотношении 1 на 100 тысяч. Очень редко встречались даже примитивные существа со взломанным четвертым генным блоком. Хан Сень не знал, сколько смогла взломать эта лягушка, но он не хотел рисковать. Хотя жизненная сила этого существа соответствовала примитивному существу, но если она смогла взломать четвертый генный блок, то парень ни за что не смог бы ее победить. Пробежав довольно долго, Хан Сень снова услышал кваканье лягушки, и в него опять полетела золотая монета, которая напоминала пулю. Парень применил ауру от сутры Дун Сюань, чтобы уклониться от нее. Однако монета казалась живой. Во время полета она могла изменять свое направление в соответствии со своей целью. Когда она приблизилась, то двинулась за парнем и вот-вот должна была попасть в него. Хан Сень оказался шокированным, когда понял, что ему не удается увернуться. У юноши остался лишь один выбор – ударить и уничтожить эту золотую монету. Бам! Звуковой громовой удар был мощным, но парень пока взломал только первый генный блок. Монета пронеслась сквозь его атаку и вот-вот должна была врезаться в его кулак. Однако, к его удивлению, она не стала ударяться в него, а прилипла к кулаку, будто он был магнитом. В следующую секунду Хан Сень ощутил невероятную тяжесть. Казалось, что на его плечи обрушилась гора, и он упал на землю. Эта лягушка обладает странной силой. Хан Сень не собирался лежать, и ему удалось встать. Но давящая тяжесть не исчезала. Так как это сильно замедляло его скорость, то юноша понимал, что не сможет убежать от существа. Ква, лягушка не останавливалась. Квакнув, она снова выпустила в Хан Сеня золотую монету. Глава 894. Герой 3 секунд. Хан Сень хотел уклониться, но давление не позволяло ему это сделать. Юноша не мог сделать даже нормальный шаг, не говоря уже о том, чтобы уклониться от летящей в него монеты. Парень использовал свою руку, как меч и начал имитировать зеленый свет от короля стального рыцаря, чтобы отбиться. Но удивительный зеленый свет в третьем святилище бога был практически бесполезным. Монета пронеслась сквозь него и прилипла к руке Хан Сеня. Бам! Его тело снова ощутило невероятную тяжесть, и парень упал на колени. Под ужасным давлением от двух монет, Хан Сень слышал, как его кости начали скрипеть и, похоже, скоро могли сломаться. Ква! Но золотая лягушка не собиралась отступать. Она выпустила в своего врага еще одну золотую монету. Парень никак не мог увернуться от нее, и монета прилипла к его лицу. Юноша упал на землю, давление было настолько сильным, что его тело даже погрузилось в почву. Все-таки между взломанным первым генным блоком и вторым существует большая разница. Если я взломаю свой второй генный блок, то смогу сопротивляться. Эта лягушка обладает странной силой, если бы она атаковала обычными способами, то у меня был бы шанс. Однако эта странная давящая сила монет не дает мне возможности двигаться. Подумав об этом, Хан Сень начал концентрироваться на своей силе. Его почки начали усиленно работать и вырабатывать много энергии, которая должна была помочь ему встать. Монеты лягушки не убивали и не наносили смертельных повреждений, они просто оказывали невероятное давление. Но оно было настолько мощным, что если к его телу прилипнет еще несколько подобных монет, юноша попросту не выдержит. Парень будет полностью раздавлен. Агр! Хан Сень вскрикнул. Несмотря на все его попытки сконцентрировать энергию, чтобы подняться, молодой человек не мог даже двинуться. Его руки начали дрожать, и парень понимал, что оказался в ужасной ситуации. С того момента, как первая монета прилипла к его руке, юноша уже оказался в невыгодном положении. Бам! Еще одна монета прилипла к телу Хан Сеня. Он больше не мог сопротивляться такому давлению и окончательно был придавлен к земле. Казалось, что молодого человека полностью парализовало. Лягушка наблюдала, как парень все глубже и глубже погружается в землю и было похоже, что на ее морде отображается радость. Казалось, что она собирается выплюнуть еще одну монету. Но неожиданно Хан Сень ощутил, что появилась новая ужасающая сила. Она напоминала извергающийся вулкан. Золотая лягушка также была потрясена появлением этой силы и уставилась на Хан Сеня. Парень медленно вдавливался в землю, под невыносимой тяжестью. Но неожиданно внутри него появилась эта новая сила. Внезапно появился яркий шар света. Хан Сень использовал свою силу, чтобы попытаться дать отпор этому шару света. Но он ничего не мог сделать. К тому же юноша не мог даже пошевелиться. Неожиданно, из его клеток начала появляться сила, которая распространялась по всему телу. Белый свет начал исходить из его клеток, а кожа молодого человека стала белоснежной. Его волосы также начали менять цвет и быстро расти. Черные зрачки побелели и даже броня начала сиять белым светом. Все тело Хан Сеня начало излучать святой свет и он ощущал, что его мощь продолжает расти. Он становился похожим на бога, который казался великолепно святым. Его внешность стала поразительной и в ней не было ни одного изъяна. Он был похож на Аполлона Гелиоса. Если бы на юношу кто-то взглянул, то был бы вынужден отвернуться от стыда. Никто не стал бы считать, что достоин прямо смотреть на такого великолепного человека. Бам! Тело Хан Сеня продолжало светиться, и он схватился рукой за край ямы, в которой оказался. Затем парень поднялся из нее. Все монеты, прилипшие к его телу, тут же отпали. Потом молодой человек повернулся и взглянул на лягушку, в нем сконцентрировалась невероятная сила. Существо, которое совсем недавно выглядело дерзким и дьявольским, теперь было испуганным. Лягушка была в таком ужасе, что даже не подумала о том, чтобы сбежать. Бум! Идеальное тело Хан Сеня продолжало сиять. Телепортировавшись, он оказался перед лягушкой и ударил ее в морду. От этого, страх существа превратился в сильный гнев. Выплюнув монету, она развернулась и попыталась допрыгать до воды. Бум! Хан Сень кулаком ударил монету, она отскочила и полетела в лягушку. Ее тело тут же начало трескаться. Из множества бородавок сильно потекла ядовитая кровь. Лягушка квакнула, и ее тело упало на камень, на который она собиралась прыгнуть. На камне появилась вмятина в форме лягушки. Она погружалась все глубже и глубже, В итоге, тело лягушки оказалось окончательно раздавленным. Убито примитивное существо лягушка-монета. Душа существа не получена. Ешьте ее плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 примитивных очков гена. Услышав объявление, Хан Сень очень обрадовался. Однако парень ощутил, что его тело было истощено. Казалось, что у него вообще не осталось сил. Его ноги стали ватными, и он чуть не упал в обморок от такого внезапного истощения. Казалось, что он сейчас начнет кашлять кровью. Супертело истощено. Невозможно поддерживать статус суперкороля духа. Супертело истощено. Невозможно поддерживать статус суперкороля духа. Предупреждение звучало в его сознании, и оно повторялось снова и снова. Парень был сильно удивлен. Он был удивлен тем, что его статус суперкороля духа был активирован. Сила, которую он получил, была невероятной. Но обидно было то, что это длилось всего 3 секунды. Что это за статус суперкороля духа? Это сделало меня героем всего на 3 секунды, но почему я не смог дольше продержаться? Теперь Хан Сень стал разочарованным. Однако радость от того, чего он добился, превзошла его разочарование. Когда он превратился в суперкороля духа, то ему хватило одного удара, чтобы уничтожить лягушку, которая взломала 3 генных блока. В Альянсе говорили, что почти невозможно убить существо, если у него будет взломано на 1 генный блок больше, а если разница была в 2 генных блока, то вы однозначно стали бы жертвой. Но когда Хан Сень стал суперкоролем духа, то одним ударом он сумел убить существо, хотя между ними была разница в 2 генных блока. Он никогда не слышал о подобной силе. Была только одна плохая вещь. Уровень физической силы молодого человека не соответствовал нужному. У него было примерно 600 очков, но парень смог продержаться всего 3 секунды. Хан Сень считал, что такие высокие требования несправедливы. Однако, в этом все же был смысл. Это было тело суперкороля духа, а Хан Сень еще не получил ни одного очка гена в третьем святилище бога. Так что все было не так уж и плохо. Если бы парень не собрал максимальное количество суперочков гена перед тем, как стать превзойденным, то не смог бы продержаться и 1 секунды. Глава 895. Поедание мяса. Хан Сень был очень измотан после того, что произошло, но все же смог вытащить изуродованное тело лягушки и засунуть его в сумку. Затем он дошел до фиолетовой лозы и капнул на ее корни 1 свою каплю воды. Она оказала на лозу также положительный эффект. Растение мгновенно впитало эту каплю. Затем он забрался на золотого льва и направился к дому. Добравшись до заднего двора, он увидел, что Чумин и Цуйланьси еще не пришли. Поэтому парень спокойно начал разрезать и чистить труп золотой лягушки. Из нее он приготовил тушеное мясо на ужин. Он хотел съесть его со своими новыми друзьями. Все это время люди хорошо к нему относились, несмотря на то, что юноша сделал с их деревом чернильных мечей. Ему хотелось хоть немного отблагодарить их, ведь это было всего лишь примитивное существо. Хан Сень не хотел показывать свою жадность, имея плоть такого существа. Юноша не был профессиональным поваром, но умел достаточно хорошо готовить простые блюда. Разведя небольшой огонь, он готовил мясо на протяжении половины дня, и все вокруг наполнилось приятным ароматом. После заката, когда солнце уже спряталось за горизонтом, пришли Чумин и Цуйланьси. Они выглядели счастливыми. «Ах, вы наконец-то вернулись. Я убил существо и приготовил нам рагу. Вы должны его попробовать». Хан Сень дал им по тарелке с рагу. «Ты охотился? А можно спросить, где именно?» С удивлением спросила Цуйланьси и посмотрела на рагу. «Я убил его на берегу нефритовой чешуйчатой реки», начал отвечать Хан Сень, но его тут же прервали. «Что это? Лягушка?» Чумин взглянул на мясо лягушки, которое было очень горячим. Он поставил миску и достал целую сумку мяса, а затем сказал: «Зачем нам есть лягушку? Мы принесли хорошее мясо примитивных существ, мясо кровавой козы. Оно нам досталось довольно дешево. Выбрось лягушку в окно и давай приготовим нормальной еды». Эти два человека находились здесь уже очень давно, но никогда не решались охотиться на примитивных существ. Они всегда покупали мясо, поэтому даже не могли подумать, что Хан Сень может убить примитивное существо и приготовить его мясо для них. Если бы Чум не знал, от какого существа это плоть, то он не стал бы воротить носом. «Мое рагу», — Хан Сень пытался объяснить, что это была плоть примитивного существа. А если учесть, что он приготовил все существо, то это должно было принести им больше очков гена, чем от того куска мяса, которое они купили. Но он успел сказать только 2 слова, как Чумин схватил кастрюлю с его рагу и отдал парню в руки, а затем сказал: «Не переживай, мы можем съесть его завтра. Нам редко удается насладиться хорошим ужином, поэтому давай сегодня съедим хорошее мясо». Затем заговорила Цуйланьси: «Сама судьба свела нас вместе. Мы редко можем так полакомиться. У меня есть бутылка вина, которую я принесла еще из второго святилища Бога. Я хочу открыть ее сегодня, чтобы устроить для тебя теплый приветственный ужин. Тогда я с радостью его выпью». Хан Сень был тронут ее словами и спокойно убрал свое рагу. Затем принялся готовить принесенное мясо. Когда мясо приготовилось, Цуйланьси открыла свою бутылку вина. Они втроем весело ужинали и наслаждались каждым кусочком мяса, которое получилось очень нежное и сочное и которого у них было немного. Сейчас им было наплевать на то, что они потратили деньги, но не смогли получить ни одного очка гена. «Брат Саньму, у этого мяса превосходный вкус, правда? Оно отличается от мяса обычных существ». «Да», Чумин был в приподнятом настроении и постепенно становился веселее. «Это да», Хан Сень кивнул, соглашаясь с мужчиной. Парень был очень рад, что ему удалось встретиться с двумя такими дружелюбными и гостеприимными людьми, как только он попал в третье святилище Бога. Кроме того, мясо действительно было очень вкусным. «Саньму, ты уже полностью поправился. Ты собираешь идти искать себе работу? Когда мы будем относить товары духу, то он о тебе узнает. Если бы ты не уничтожил наше дерево чернильных мечей, то, возможно, мы смогли бы тебе помочь. Но, увы, теперь мы ничего не можем сделать», — сказал Чумин. Затем Цуйланьси присоединилась. «Верно, ты уже поправился. Ты должен пойти туда, где проводят соревнования между существами. Тебя там с радостью примут. На этом дереве еще лет 10 не будет плодов, поэтому не стоит на него сильно надеяться. Я схожу туда. Завтра пойду и посмотрю, есть ли там для меня какая-то работа», — ответил Хан Сень. После того, как Хан Сень сразился с лягушкой, он больше не мог недооценивать примитивных существ. Парень прекрасно понимал, что терновый лес может оказаться для него слишком опасным и пока не хотел рисковать. Юноше нужно еще долго развиваться до того, как он сможет просто подумать, чтобы отправиться в это место для охоты.